Словно в нерешительности он провел рукой по коротко остриженным волосам. На загорелом лице выступил румянец волнения. Он глубоко вздохнул, как человек, готовящийся прыгнуть в холодную воду, и осторожно постучал. «Войдите!» Молодой человек отворил дверь. Небольшая комната была обставлена мягкой кожаной мебелью. Два книжных шкафа, картины на стенах, пушистый ковер, закрывавший весь пол. Все это мало напоминало служебное помещение, скорее кабинет частной квартиры. У окна стоял широкоплечий мужчина с зачесанными назад светлыми волосами. Он обернулся при звуке закрывавшейся двери. Молодой человек почтительно наклонил голову. «Киноинженер Геннадий Фторов». «Садитесь, товарищ Фторов». Хозяин кабинета жестом указал на кресло у стола. «Я получил письмо профессора Баландина. Он отзывается о вас с большой похвалой и рекомендует в качестве кинооператора экспедиции. Раз вы пришли ко мне, можно сделать вывод, что хотите лететь». «Это не то слово, Борис Николаевич», — ответил Фторов. «Я мечтаю попасть в число членов экспедиции». «Эта мечта может осуществиться. За вас ручается профессор Баландин. Это немало. Но кроме знаний и желания требуется еще и безукоризненное здоровье. Вы мастер спорта? Какого именно?» «Альпинизм». «Это нам подходит. Окончательное решение будет вынесено начальником экспедиции, академиком Белопольским. Но я не думаю, чтобы он стал возражать. Для этого, мне кажется, нет причин». «Спасибо, Борис Николаевич», — горячо сказал Фторов. «Благодарить еще рано. Вы комсомолец?» «Недавно принят в кандидаты партии». «Вы очень молоды». Мельников внимательно всматривался в черты лица Фторова. 8 лет тому назад я был таким же, как вы, и стремился в первый для меня космический рейс. И тоже в качестве кинооператора. Не правда ли, в нашей судьбе есть что-то общее? Но вы имеете передо мной преимущество. Вы инженер, а я был простым журналистом. Вам не жалко превратиться из инженера в фотографа?» «Быть кинооператором на звездолете гораздо почетнее, чем инженером на Земле». Мельников засмеялся. «Я вижу, вы энтузиаст», — сказал он. «Это хорошо. В нашем деле без энтузиазма трудно переносить долгую разлуку с Землей». Он вынул из кармана письмо и заглянул в него. «Итак, Геннадий Андреевич, будем считать, что все в порядке. Расскажите о себе. Как заместитель начальника экспедиции, я должен знать все о членах экипажа». «А что вас интересует?» «Все. Вся ваша жизнь с момента рождения». «Моя жизнь очень проста», — нерешительно начал Фторов. «Это не имеет значения», — перебил Мельников. «Рассказывайте». Он улыбнулся, желая подбодрить собеседника. Эта открытая улыбка странно не соответствовала строгому выражению необычайно спокойных глаз. «Какие удивительные у него глаза», — подумал Фторов. Он начал свой рассказ. С каждым словом его голос становился увереннее. Фторов шел сюда, в Космический институт Академии наук СССР, с чувством огромного волнения. Решался вопрос его дальнейшей жизни. С замиранием сердца перешагнул он порог этого кабинета. В первые минуты присутствия знаменитого звездоплавателя связывало мысли, и он с трудом подбирал слова. Но постепенно дружеский тон и товарищеское обращение Мельникова успокоили его. Он говорил, а Мельников, облокотившись на стол и положив подбородок на руку, внимательно слушал. Рассказ Фторова не занял много времени. Школа, комсомол, институт, 3 года работы в проектном бюро и решение посвятить себя космическим рейсам. Вот и все, что он мог рассказать. «Вы говорите, что недавно женились?» — спросил Мельников. «А как относится жена к вашему намерению?» «Полностью согласна со мной». «Хорошо. Я доложу о вас начальнику экспедиции. Зайдите ко мне послезавтра утром, а пока, чтобы не терять времени, я дам вам записку к врачу экспедиции, Степану Аркадьевичу Андрееву. Поезжайте к нему. Хотя вы выглядите очень здоровым, но это надо проверить». Когда Фторов ушел, Мельников несколько минут сидел в глубокой задумчивости. Приход молодого инженера и разговор с ним напомнили ему далекий вечер, когда он сам явился к Камову с той же целью, что и Фторов к нему. За 8 лет Мельников сильно изменился. На борт звездолета СССР КС-2 он вступил в возрасте 27 лет. Но по внешнему виду ему тогда можно было дать 20. Теперь это был 35-летний мужчина, выглядевший старше своих лет. Исчезли юношеская округлость щек, веселый блеск глаз. То, что пришлось пережить на Марсе, участие в 2 нелегких экспедициях на Луну, напряженная умственная работа, все это наложило на него свой отпечаток. В углах губ появились первые признаки будущих глубоких морщин. Глаза приняли выражение невозмутимого спокойствия, которое когда-то поразило его в глазах Камова. С левой стороны лба виднелся глубокий шрам. Память о трагическом случае, когда метеорит пробил бак вездехода и вызвал взрыв. Он и Пайчадзе чудом спаслись тогда. На левой руке не хватало одного пальца. Результат падения в лунную трещину. На счастье, оказавшуюся неглубокой. И в тот раз только случайность спасла ему жизнь. И много других случаев хранила его память. На каждом шагу звездоплавателя подстерегала смертельная опасность. Природа не любит раскрывать свои тайны. Каждую приходится вырывать у нее силой. Исследователь космического пространства должен обладать обширными знаниями, безграничной смелостью и беззаветной преданностью своему делу, готовностью в любую минуту отдать за него свою жизнь. Классический пример поведения Камова в трагические минуты отлета СССР КС-2 с Марса навсегда стал образцом для всех звездоплавателей. И Мельников, трезво оценивший самого себя, знал, что обладает теперь всеми нужными качествами. 8 лет настойчивого труда. В 3 года Мельников прошел курс физико-математического факультета. 4 года ушло на изучение астрономии и звездной навигации. 2 раза он летал на Луну в составе советской и английской экспедиций. Приобретены знания и опыт. Мельников вспомнил энергичные черты лица Фторова, его голубые глаза, в которых светился ум, и подумал, что профессор Баландин, пожалуй, не ошибся. Молодой инженер произвел на Мельникова очень хорошее впечатление. Общность их судеб в немалой степени способствовала этому. Как Мельников 8 лет назад, так теперь Фторов стремился в первый для него космический рейс и должен был выполнять на звездолете те же обязанности. И он тоже оставлял на земле молодую жену. Мельников закрыл глаза. Как живой встал перед ним любимый образ, и он почувствовал, как болезненно сжалось сердце. Любовь движет всем. Любовь к людям, любовь к семье, любовь к труду и, наконец, любовь к знанию, сделавшая человека властелином земли. Борис Мельников любил труд. Это был голос крови. Его отец, дед и прадед были кадровыми рабочими. Сам он пошел по другому пути, стал журналистом. Но и здесь было обширное поле для труда. Он горячо полюбил свою профессию и думал, что никогда не изменит ей. Но вот встреча с Камовым, сказочный поворот судьбы, бросивший его на борт звездолета, круто изменили все. Он понял, что для него нет и не будет жизни вне космических рейсов. Думал, что на этот раз сердце заполнено навсегда. Но пришел и его час. Любовь к женщине, самая древняя и самая могущественная из чувств, захватила его на 32-м году жизни. Сначала он испугался этого нового чувства, думая, что любовь помешает достигнуть намеченной цели. Но получилось наоборот. И теперь он знал, что присутствие на Земле любящего существа ожидающего его возвращения, утроит его силы, а не уменьшит их, как он опасался. В памяти навсегда остались слова Камова. Узнав, что Мельников любит его дочь, он опасается, будто любовь явится помехой для работы. Сергей Александрович сказал: «Настоящая жена никогда не помешает, а наоборот, поможет мужу в любой деятельности». И за 3 года Мельников убедился, что у него настоящая жена. Ольга горячо одобряла все его планы. И ее, казалось, нисколько не страшили неизбежные длительные разлуки. Они познакомились случайно, на курорте. И Мельников, еще не зная, что она дочь Камова, увлекся ею. Ольга кончала тогда медицинский институт. Он только что закончил университет. У них нашлись общие темы для разговоров, оказались сходные вкусы. С самого начала, зная, с кем ее свела судьба, Ольга ни словом не обмолвилась о родстве с Камовым. Ей хотелось услышать от Мельникова рассказы о своем отце, которым она чрезвычайно гордилась. И она легко убедилась, что в сердце молодого человека безраздельно царил один Камов. Ольга долго не называла ему своей фамилии. А когда он наконец узнал ее, то был ошеломлен необычайной игрой случая, позволившей ему полюбить дочь человека, которого наедине с собой он давно называл отцом. Борис Мельников находился сейчас в расцвете своих сил. Его путь был ясен и предопределен до конца жизни. Где и когда настанет этот конец, он не знал, но всегда был готов к нему. Просторы Вселенной привили ему спокойную мудрость, которую нельзя приобрести на Земле. Он многое видел и многое испытал, чего не видели и не испытали другие. Он видел Землю с расстояния многих миллионов километров и глубоко осознал, самое трудное для человека, никогда не покидавшего Землю, ее исчезающую малую величину. Земная слава казалась ему ничтожной. Его понимание мира было шире, чем у других. Это было хорошо, но таило в себе опасность. И Мельников не избежал этой опасности. Было время, когда он совсем не думал о Земле и ее делах. Ему казалось, что только в космических просторах настоящая жизнь и настоящие интересы. Любовь к Ольге поколебала эту незаметно установившуюся позицию. Он снова почувствовал себя сыном Земли и понял, что мнение о нем, ее обитателей, не безразлично для него. И это было именно тем, чего ему начинало не хватать, чтобы стать подлинным ученым. Ложное чувство своей обособленности от Земли бесследно исчезло. Осталось подкрепленное личным опытом реальное сознание грандиозности Вселенной и место, которое занимала Земля в ее просторах. А это было то, что нужно. Звездоплавателю необходимо такое сознание. Оно дает правильный масштаб и вооружает его чувством перспективы в работе. Друзья Мельникова успокоились за него, видя, что верная дорога найдена. «Ему не хватало семьи», — сказал Пайчадзе. «Так сложилась его жизнь. Теперь все в порядке». Это было верно. Мельников рано лишился родителей. Его детские годы прошли в доме дяди, бездетного вдовца. Учась в литературном институте, он жил в общежитии. В сущности, он никогда до женитьбы на Ольге не знал домашней обстановки и того тепла, которое она дает. Бой часов прервал воспоминания. 12. Ольга должна приехать через 30 минут. Он давно обещал отвезти ее на ракетодром и показать готовый к полету корабль. До старта оставалось уже немного, и каждый день был расписан буквально по часам. Сегодня выдалось свободное время, можно было выполнить обещание. Мельников никогда никуда не опаздывал и терпеть не мог, когда опаздывали другие. Он был уверен, что ровно в 1:30 Ольга войдет в его кабинет. За 3 года она хорошо изучила характер мужа. Любая работа требовала много времени и не допускала перерывов. Чтобы чем-то заняться до приезда жены, он достал из ящика толстую тетрадь и открыл ее на последних страницах. Это был дневник, сопровождавший его в первом полете на Марс. Вот памятная запись от 12 февраля 1900-го года. «Наконец-то я могу с полным правом написать по московскому времени. Я в Москве. Сегодня как-то особенно остро чувствуется счастье возвращения. Вчерашний день прошел как в тумане, но я никогда не забуду ни малейшей подробности. Я хочу описать под свежим впечатлением последний день нашего космического рейса. Это будет последняя запись в моем дневнике. Много событий я занес на его страницы. Я писал о них в Москве, на борту звездолета, писал на Марсе. И вот заканчиваю дневник за тем же столом в моей комнате, где начал в памятную ночь на 2 июля. Перед глазами проходит все виденное. Вспоминается все пережитое. Старт с Земли. Прекрасная планета с поэтическим именем Венера». Мельников опустил тетрадь на колени. В который раз за эти годы перед его мысленным взором возникла картина, виденная 8 лет тому назад. Свинцовые воды океана со слепительно белыми гребнями пены. Свинцовое небо над головой. Черные стены чудовищных ливней. Яркие молнии пронизывают тусклый полусвет. Необъятные просторы оранжево-красной растительности. Непроходимый, девственный лес юной планеты. Высокий горный хребет, вершины которого прячутся в непроницаемой толще облачных масс. Природу Венеры они видели тогда сверху, за время короткого полета. Теперь предстояло познакомиться с ней вблизи. Предстояло как бы погрузиться в эту природу, испытать все опасности и ловушки, которые, возможно, таятся под внешней красотой неведомой планеты. Но так надо. Человек должен знать все. Мельников перевернул несколько страниц и прочел. «Будем готовиться к следующим рейсам. Их будет много. Советские звездолеты покроют межпланетные пространства десятками трасс своих перелетов. Они раскроют все тайны, ревниво хранимые природой. Пытливый взор человека проникнет в самые отдаленные окраины нашего мира, системы Солнца». Так будет. Планомерная атака на тайны Солнечной системы уже началась. Луна обследована вдоль и поперек. Почти год находится на Марсе английская экспедиция, руководимая Уильямом Дженкинсом, в составе которой трое русских ученых. Англия первая откликнулась на призыв Советской Академии Наук совместно проводить космические рейсы. Страна вековых научных традиций, родина многих бессмертных деятелей науки, не могла поступить иначе. За Англией последовали другие. Франция, Германия, Швеция. Фронт атаки растет и ширится. Сделано уже многое. Задача номер один – Луна – почти решена. Задача номер два – Марс – в процессе разрешения. Подходит очередь третьей – Венеры. А по дороге к ней предстоит разрешить часть четвертой задачи – обследование астероидов. Звездолет опустится на тот самый астероид, который встретился КС-2 на пути к Марсу. Он уже основательно изучен при помощи телескопов и назван Арсена в честь Пайчадзе, первым увидевшим его. А после Венеры придет очередь следующих космических задач. И так до конца жизни или пока хватит здоровья и сил. «О чем мечтаешь?» Мельников вздрогнул. Он так задумался, что не услышал, как отворилась дверь. Ольга стояла в двух шагах. Истинно черные волосы, гладко причесанные, оттеняли белизну ее лица, на котором выделялись совсем черные камовские глаза. Серый шерстяной костюм ловко сидел на ее сильной, спортивной фигуре. «Наконец-то!» — сказал Мельников, вставая из-за стола и идя к ней. «Поехали!» СССР КС-3. Борису Мельникову был хорошо знаком гигантский ракетодром на берегу Клязьмы. Это было памятное ему место. Отсюда в первый раз он покинул Землю на звездолете СССР КС-2, управляемом Сергеем Александровичем Камовым. Сюда вернулся корабль под управлением Белопольского, оставив на Марсе своего командира, считавшегося погибшим. Здесь произошла незабываемая встреча с Камовым, чудом спасшимся от смерти. Отсюда, в составе экспедиции Белопольского Пайчадзе, он на том же СССР КС-2 вылетел на Луну и, пробыв на ней 3 недели, вернулся снова на это место. И, наконец, отсюда же отправилась на спутник Земли английская экспедиция Уильяма Дженкинса, в которой Мельников был единственным русским участником. Когда-то на этом поле производились испытательные полеты атомных ракет. Это был период подготовки к космическим рейсам. После полета на Марс ракетодром полностью перешел в ведение звездоплавателей. Теперь это было место испытаний, стартов и финишей советских космических кораблей. Деревянную ограду заменила чугунная решетка. Взлетное поле было сплошь бетонировано. Нигде в мире не существовало подобной площади величиной в 12,5 квадратных километров. Гладкой и ровной, как стол. Здание межпланетного вокзала было все то же, что и раньше, белое, с плоской крышей, обнесенной мраморной балюстрадой. Но вокруг него вырос теперь целый город. 2 завода, производящих части космических кораблей, механизмы и оборудование, астрономическая обсерватория, институт космогонии, многочисленные лаборатории и жилые дома были распланированы концентрическими полукругами, упиравшимися концами в ограду ракетодрома. Правильные линии полукруглых улиц, обсаженных деревьями, единая архитектура, придавали городу, называемому Камовск, геометрический вид. В полуцентре, находящемся у здания вокзала, на площади возвышался стальной обелиск, установленный в память первого космического рейса на Марс. На нем были помещены барельефы 4 участников исторического полета. Мельникова всегда смущал этот памятник, и он постарался отвлечь внимание Ольги, чтобы она не увидела его собственного изображения, помещенного как раз на стороне, обращенной к вокзалу. «Помнишь?» – сказал он, указывая на крышу. «Как 8 лет тому назад здесь стоял Сергей Александрович, которого мы считали погибшим, и наблюдал за приземлением КС-2. Как печально было наше возвращение, и какая огромная радость ждала нас. Минуту, когда мы его увидели, нельзя забыть». Ольга благодарно и нежно сжала руку мужа. Они вышли из машины и поднялись по широкой лестнице. Дежурный вахтер шагнул к ним, чтобы спросить пропуск, но, узнав Мельникова, молча посторонился, приложив руку к козырьку фуражки. Громадный вестибюль, отделанный красным мрамором, залитый солнечным светом, проникавшим через прозрачный потолок, был, как всегда, пустынен. Широкая застекленная дверь вела на поле, но Мельников провел жену через боковой проход. По тишине, царившей вокруг, казалось, что в здании никого нет. Но сейчас же, вслед за ними, поспешно вышел невысокий человек, одетый в синий рабочий комбинезон. Ольга сразу узнала его, хотя раньше никогда не видела. Его внешность была ей известна по газетным портретам. Имя этого человека, не участвовавшего ни в одном космическом рейсе, было неразрывно связано с ними. Он подготавливал и выпускал в путь все звездолеты, стартовавшие с этого поля, начиная с самого первого, на котором Сергей Александрович Камов совершил полет вокруг Луны. Это был начальник ракетодрома, инженер Ларин. «Мне сообщили о вашем приезде», — сказал он, подходя к ним. «Здравствуйте, Борис Николаевич». Мельников крепко пожал руку старого друга. «А вы, Ольга Сергеевна?» Ларин галантно поцеловал ее руку. «Приехали, конечно, осмотреть корабль». «Откуда он меня знает?» — подумала Ольга. «К сожалению, не могу сопровождать вас. Времени мало. Работы еще много. Константин Евгеньевич приказал в 3-й раз проверить все приборы и аппараты. А сегодня уже 8-е. Мельников улыбнулся. Он хорошо знал, что Белопольский, доверяя Ларину, никогда не давал ему никаких указаний. Но сам инженер не три, а пять раз и больше проверял оборудование каждого корабля, прежде чем дать разрешение на его вылет. «Мы обойдемся сами», — сказал он. «Не задерживайтесь из-за нас, дорогой Семен Павлович». Инженер попрощался и ушел. Бетонное море, расстилавшееся перед ними, было совершенно пусто. Только далеко, почти на самом горизонте, виднелись какие-то предметы и двигались крохотные машины. Там, в 2 километрах отсюда, находился СССР КС-3. «На чем же мы поедем?» — спросила Ольга, не видя кругом ни одного автомобиля. Мельников, думая о чем-то своем, не ответил. Ольга повторила вопрос. «Да», — сказал он. «Прошло только 8 лет, а как все изменилось? Это поле так же не похоже на прежнее, как наш КС-3 не похож на КС-2. Всего только 8 лет. А КС-2 уже устаревшая конструкция. Никто сейчас не полетит на таком корабле. А он был чудом техники. Когда мы вылетали на Марс, это поле было покрыто травой. Корабль находился в 8 километрах отсюда, и его не было видно. И наша машина шла по дороге, ничем не отличавшейся от проселочной. Ты спрашиваешь, на чем мы поедем? Идем, сейчас увидишь». Он провел ее обратно в здание вокзала. Войдя в вестибюль, Ольга увидела высокого молодого человека, который сразу подошел к ним и поздоровался с ее мужем. «Познакомьтесь», — сказал Мельников. «Это моя жена Ольга Сергеевна. А это Оля, участник нашего полета, Леонид Николаевич Орлов». Молодой человек поклонился и пожал руку Ольге. Он сделал это так осторожно, что она сразу поняла, какой огромной физической силой обладает Орлов. В его худощавости, которую подчеркивал высокий рост, безошибочно угадывались железные мускулы. На удлиненном с тонкой линией губ, сильно загорелом лице выделялись необычайно красивые голубовато-зеленые глаза. Точно 2 чистейших аквамарина были вставлены в оправу длинных черных ресниц. Ольга хорошо знала, кто такой Орлов. Несмотря на молодость, он был уже широко известным астрономом. Белопольский, всегда очень осторожный в оценках, называл его самым талантливым из своих учеников. «Зачем пожаловали?» – спросил Мельников. «Хочу увидеть, наконец, наш корабль». «Как?» – удивилась Ольга. «Вы его еще не видели?» Орлов засмеялся. Его смех был чист и звонок, как у молодой девушки. Белоснежная линия зубов словно осветила лицо. «Я не энтузиаст звездоплавания», — сказал он. «Лечу только потому, что предстоит посещение астероида». «Астероиды?» — прибавил он. «Моя специальность». «Неужели вас не интересует корабль?» «Как видите, интересует. Но осмотреть его раньше у меня не было времени. Кроме того...» Он наклонился и доверительно шепнул на ухо Ольге. «Я боюсь полета. Опасался, что, увидя корабль, потеряю душевное спокойствие. Только не говорите об этом Борису Николаевичу». «Вы, конечно, шутите». «Да нисколько. Боюсь и не считаю это позорным». «Зачем же вы согласились лететь?» «Так надо», — просто ответил он. Потому как были сказаны эти слова, Ольга поняла, что Орлов ни перед чем не остановится, что бы ни потребовала от него наука. Мельников отворил высокую двустворчатую дверь. Ольга ожидала, что за ней опять окажется какое-нибудь помещение, но ошиблась. За дверью была неширокая мраморная лестница, уходившая вниз. Спустившись по ней, они очутились на перроне, до такой степени похожем на перроны метрополитена, что Ольга в изумлении остановилась на нижней ступени. Все здесь было такое же, как на станциях метро. Блестящий каменный пол, мраморные стены с бронзовыми украшениями, черное отверстие туннеля, рельсы и фигурные светильники на полукруглом потолке. Но все было маленьким, что казалось моделью настоящей станции метрополитена. У перрона стоял крохотный вагон голубого цвета с такими же, как у поездов метро, раздвижными дверьми. Внутри были такие же мягкие сиденья. По размерам и количеству сидений вагон был рассчитан, по-видимому, человек на 10. В нем нельзя было стоять, а только сидеть, как в автомобиле. «Перед вами», — сказал Мельников, — «транспорт современного ракетодрома. Ну как, нравится?» «Любопытно», — сказал Орлов. «А кто управляет вагоном?» — спросила Ольга. «Никто. Наше метро полностью автоматизировано. Видите, на щитке горит зеленая лампочка. Это значит, что путь свободен и можно ехать. Прошу садиться». «Значит, здесь не один вагон?» «Садитесь, сейчас увидите». Ольга наклонилась, вошла внутрь вагона и села. За ней последовали ее спутники. Передние и задние стенки имели такие же окна, как и боковые, и можно было видеть уходящий вдаль тоннель с длинным рядом зеленых огней и такой же туннель позади. Только впереди он был прямой, сходящийся вдали в одну точку, а сзади сразу же сворачивал куда-то в сторону. Мельников сел рядом с Ольгой. «Нажми кнопку с надписью «Центр», — сказал он. «Это совсем как в лифте». «Принцип один и тот же». У каждого сиденья был расположен маленький щиток с двумя кнопками. На одной стояла «Центр», на другой — «Порт». Ольга нажала первую. Двери вагона закрылись, и он плавно двинулся с места. «Посмотрите назад», — сказал Мельников. Обернувшись, они увидели точно такой же вагон, который остановился на освободившемся месте. «Сколько же здесь всего этих вагонов?» — спросила Ольга. 4. Два на одном конце линии и два на другом». «Но так может случиться, что все 4 на одном конце», — заметил Орлов. «Нет. Если никто не едет из центра в порт, то как только наш вагон пройдет половину пути, один из находящихся там вагонов автоматически отправится на другой конец линии. Наше метро очень умное», — прибавил Мельников. «А где идет обратная линия?» «Рядом, по параллельному туннелю». За время этого короткого разговора вагон успел развить полную скорость. Зеленые огни быстро мелькали за стеклами окон. Вдали уже виднелось светлое пятно станции. 3 минуты, — сказал Мельников. «И 2 километра. Нас не может догнать вагон, идущий сзади? Он не сдвинется с места, пока мы не приедем. И наш вагон не освободит место у перрона. Я уже говорил, здесь все автоматизировано». Вагон, постепенно замедляя ход, подошел к перрону и остановился. Двери раздвинулись. Только они успели выйти, вагон снова двинулся вперед и ушел, уступая место следующему. «А если бы мы задержались?» — спросила Ольга. «Пока все не выйдут, вагон не уедет», — ответил Мельников. «Вот это уже непонятно». «А вместе с тем очень просто. Автоматика приводится в действие давлением на пол вагона. Если в нем находится кто-нибудь или даже что-нибудь весом больше 10 килограммов, двери останутся открытыми. А в этом случае вагон не сможет двинуться вперед». «Действительно просто. А куда ушел вагон?» «Он перейдет на обратный путь и будет ждать, пока стоящий перед ним не уйдет». «Любопытно», — повторил Орлов. «Только ради этой дороги и стоило сюда приехать», — сказала Ольга. Наверх вела такая же лестница, как на вокзале. Метрополитен проходил близко к поверхности земли, и подниматься надо было всего на 30 ступеней. Выход находился на уровне бетонного поля и был огражден низкой решеткой, прикрытой сверху зонтом для защиты от дождя. Выйдя наверх, они очутились в центре ракетодрома. Вокзалы, окружавшие его здания, оказались отсюда совсем маленькими. Во все стороны простиралось ровное желтовато-серое поле. Чугунная решетка, окружавшая ракетодром, четко проступала на самом горизонте непрерывной черной линией, ограничивавшей кругозор. Видное отсюда целиком поле казалось еще грандиознее, чем от вокзала. Четыре машины с брезентовым верхом стояли недалеко от входа в метро. Метрах в 100 от них несколько человек в синих комбинезонах несли на плечах длинный, тускло блестевший на солнце металлический стержень, направляясь к какому-то непонятному возвышению, выделявшемуся на ровном поле. «Что это такое?» — спросила Ольга. «Где?» Мельников посмотрел по направлению, куда указывала ее рука. «Это наш корабль, СССР КС-3». «Не понимаю». «Я только что собирался спросить вас, где же корабль?» — сказал Орлов. «Подойдемте ближе, тогда поймете», — ответил Мельников. Они направились вслед за рабочими, несшими стержень. Подойдя вплотную к заинтересовавшему ее предмету, Ольга поняла, в чем дело. СССР КС-3 лежал в глубокой бетонной траншее, над которой виднелась только его верхняя часть. Впереди корабля дно траншеи постепенно повышалось и далеко, в километре от них, сливалось с поверхностью всего поля. Люди, несшие стержень, вошли в кабину, вероятно, лифта. Человек в таком же синем комбинезоне, но, очевидно, руководитель работ, подошел к Мельникову. «Привет, Борис Николаевич!» – сказал он. «Приехали полюбоваться на свой корабль!» Это был один из помощников Ларина. «Да, хотим осмотреть звездолет». «Пожалуйста!» Инженер жестом хозяина показал вниз. «Все люки сейчас открыты!» «Что это они несут?» спросил Мельников. «Семен Павлович приказал заменить одну из крепящих переборок газового руля номер 7. Дефектоскоп обнаружил в металле раковину». «Раковина. Пустота в толще металла». «Большую?» «Большую не пропустил бы завод. 1/5 миллиметра. Она была обнаружена после 4-го осмотра». Когда инженер отошел от них, Ольга спросила мужа. «Неужели раковина размером в 1/5 миллиметра может играть какую-нибудь роль? Ведь она так мала, что ее простым глазом и не увидишь». «Звездолет», — ответил Мельников, «не должен иметь абсолютно ни одного дефекта, даже самого, казалось бы, незначительного. В пути трудно, почти невозможно производить какой-нибудь ремонт». 1/5, сказал Орлов. «И это недопустимо? Ну что ж, вы меня успокаиваете. При такой подготовке нет оснований для беспокойства». Мельников засмеялся. «Вы хотите все-таки убедить мою жену, что боитесь полета? Она вам не поверит, как не верю этому и я». «А, так вы слышали», — весело сказал Орлов. «Но верите вы или нет, я все-таки боюсь. Если это противопоказано для участников полета, есть еще время заменить меня кем-нибудь другим». «В первый раз всем страшно. Дело не в том, чтобы не бояться, а в умении преодолевать страх». Они стояли на самом краю бетонной стены, отвесно спускавшейся вниз, и хорошо видели весь корабль. Его исполинские размеры поразили и Орлова, и Ольгу. КС-3 имел в длину свыше 150 метров и 30 метров в поперечнике наиболее широкой части. По форме это была металлическая сигара с острым носом и массивной кормой, занимавшей треть корпуса, которая непривычному глазу могла показаться хаосом труб и раструбов различного размера и цвета, обращенных отверстиями во все стороны. Идеально гладкая поверхность звездолета не имела ни одного шва, и было непонятно, как скреплялись между собой его части. Только посередине, почти от самого носа и до кормы, были заметны две параллельные узкие щели, идущие на расстоянии 1.5 метра друг от друга. «Это крылья», — ответил Мельников на вопрос жены. «Сейчас они убраны внутрь. Когда мы достигнем Венеры и погрузимся в ее атмосферу, крылья будут выдвинуты, и корабль превратится в реактивный самолет. Кстати, каждое крыло имеет 50 метров ширины, в той части, которая примыкает к корме. У носа они сливаются с корпусом корабля, получаются два огромных треугольника. Если смотреть на корабль сверху, в то время, когда его крылья раскрыты, то он имеет очень странный вид. Представь себе равносторонний треугольник, высота которого равна 100 метрам, а основание 130. Позади этого треугольника хвост длиной в 50 и толщиной в 30 метров. Это корма корабля, его движущая часть. Представляешь? Откровенно говоря, плохо. Ну, смотри, я нарисую на бумаге. Теперь ясно? Да, теперь начинаю понимать. Ольга внимательно рассмотрела рисунок и передала его Орлову. А что это за линии на крыльях? Спросил астроном. Они не сплошные. Каждое крыло имеет сложное устройство, позволяющее ему поместиться в корпусе корабля и не занимать много места. Части крыла входят одна в другую наподобие частей раздвижной зрительной трубы. А конец – еще более сложного устройства. Как вы видите, длина крыла больше, чем длина корпуса корабля, и ему надо стать короче, чтобы иметь возможность войти в паз. Кроме того, борт не прямой, а полукруглый. Это еще более усложняет конструкцию. «Почему эти трубы на корме расположены в таком беспорядке?» – спросила Ольга. «Беспорядок только кажущийся. Это отверстие дюз и охлаждающая система. Звездолет должен иметь возможность маневрировать. Вот почему дюзы повернуты во все стороны. Поток частиц, создающий реактивную тягу, можно направить туда, куда хочет командир корабля. Если этот поток движется назад, то корабль летит вперед и наоборот. Если заработает дюза, расположенная слева, то корма отклонится вправо, а весь корабль повернет налево. Кроме того, можно управлять и газовыми рулями, расположенными внутри дюз. Газовый поток, обтекая плоскость руля, отклонится в сторону, если руль повернут, и вызовет поворот всего корабля. Только угол поворота будет меньшим, чем при повороте с помощью дюз, и он произойдет медленнее. «Управление космическим кораблем, вероятно, чрезвычайно сложно», – задумчиво сказал Орлов. «Сложно, конечно, но помогает автоматика. Сложность не в самом управлении, а в расчете, который предшествует каждому маневру. Нужно почти мгновенно определить угол поворота, безопасный для корабля и его экипажа. Ведь корабль летит с огромной скоростью. В этом нам помогут электронно-счетные машины, которыми КС-3 богато оснащен. А самый поворот совершается автоматически. Командиру надо только поставить ручку, предположим, левого поворота, на требуемый угол, и автоматы сами включат нужные дюзы или отклонят нужные рули. А когда корабль повернет, он сам снова полетит прямо. Точно так же автоматически можно совершать и более сложные маневры. Кроме того, существует автопилот, ведущий корабль без участия человека и самостоятельно маневрирующий в случае встречи с крупным метеоритом. А с мелкими? Радиопрожекторы корабля способны обнаружить метеорит диаметром в несколько сантиметров на расстоянии 5000 километров. Этого вполне достаточно. Увидя метеорит, прожектор немедленно сообщает о нем в специальное расчетное устройство, которое в течение сотых долей секунды производит полный расчет трассы метеорита и выясняет, может ли он столкнуться со звездолетом. Эти сведения передаются автопилоту для принятия необходимых мер. Но если все же более мелкий камешек налетит на корабль, беды не произойдет. Борт корабля двойной, и промежуток наполнен слоем космонита. «Позвольте», — сказал Орлов. «Космонит. Я что-то слышал о нем. Кажется, это новое вещество, изобретенное специально для звездолетов». «Совершенно верно. Космонит специально предназначен для космических кораблей. Синтезирован профессором Баландиным, участником нашей экспедиции. Это чрезвычайно вязкая, плотная и очень легкая смола. Метеорит, пробивший борт корабля, увязнет в ней. Кроме того, космонит в некоторых отношениях играет на корабле роль атмосферы. Не пропускает внутрь вредных для человека излучений Вселенной. Например, космических лучей». «Что ж», — сказал Орлов, — «я считаю, что таких мер вполне достаточно. Их даже слишком много. Встреча с метеоритом практически маловероятна». Эти слова были адресованы Ольге. И Мельников понял это. Он с благодарностью взглянул на астронома. «Почему корабль лежит в яме?» — спросила Ольга. «Как же он будет взлетать?» «Это стартовая площадка. В передней части корабля имеются выдвижные лапы. Они поднимут нос звездолета на нужный угол. Эти же лапы используются во время приземления, играя роль амортизаторов. Между прочим, это та самая конструкция, которую Сергей Александрович хотел разработать и оставить людям в наследство, когда, оставшись один на Марсе, он считал себя погибшим. Применявшиеся ранее колеса имеют много неудобств». «Больше вопросов не имею», — шутливо сказала Ольга. «Тогда спустимся вниз». Автоматический лифт в несколько секунд доставил их на дно 25-метровой пропасти. Снизу корабль казался еще более грандиозным, чем сверху. Словно в самое небо уходили его гладкие округлые стенки. Где-то там, на 30-метровой высоте, находилась его верхняя часть, невидная снизу. Нос и корма тоже были далеко. Глаз не мог охватить весь корабль. Видел только незначительную часть, находившуюся непосредственно перед человеком, крохотным существом, создавшим этого исполина. «Какая громадина!» Ольга подняла голову. Борт звездолета нависал над ними, как крыша. «Трудно себе представить, что это чудовище может лететь». Мельников засмеялся. «И как еще лететь?» — сказал он. «Полная скорость корабля 40 километров в секунду». «Я это знаю, но в это трудно поверить». Ей было немного не по себе. Безмолвная и, казалось, угрожающая масса металла, нависшая над головой, действовала на нервы. «Пойдем внутрь». Недалеко находился один из выходов корабля. Он был открыт, и вниз спускалась алюминиевая лестница. Она была отвесной и не имела перил. Орлов, как цирковой артист, поднялся на руках. Ольге мешало узкое платье. Мельников подхватил жену одной рукой и ловко взобрался с ней вместе. Она едва успела сказать «надорвешься», как оказалось уже внутри корабля. Раздвижная дверь была почти параллельна дну площадки, и Ольге пришло в голову сравнение с входом на чердак дома, но она не сказала этого вслух. Они находились в небольшом, совершенно пустом помещении. Только на стене был маленький щиток с какими-то приборами и кнопками. «Это выходная камера», — объяснил Мельников. «Сейчас обе двери открыты, но на Венере они будут открываться по очереди, чтобы на корабль не мог проникнуть воздух планеты». Внутренняя дверь также находилась наверху, и к ней вела другая лестница. Ольга категорически отказалась от помощи и поднялась сама. Здесь оказался длинный коридор, круглый, как труба. Стенки его были сплошь обложены мягкими кожаными подушками. По ним проходила сейчас узкая деревянная дорожка. «Таких коридоров, идущих вдоль всего корабля от кормы до носа, — сказал Мельников, — 6. И каждый имеет выходную камеру. Между ними расположены помещения для экипажа. Мастерские, лаборатории и служебные помещения. В кормовой части находятся двигатели. Эта часть отделена от остальных помещений очень толстой тройной перегородкой из прочного сплава. Промежутки заполнены жароупорными и звуконепроницаемыми материалами. Таким образом, собственно, корабль имеет только 90 метров длины. Каждый коридор длиной в 70 метров оканчивается у самого большого помещения. Астрономической обсерватории, устроенной на носу. «У царства Белопольского, Пайчадзе и моего», — добавил Орлов. «Корабль так велик, что передвигаться по нему будет утомительно», — заметила Ольга. «Ходить по всему звездолету незачем, но если возникнет надобность быстро миновать коридор, то можно воспользоваться вот этим». Мельников подошел к стене и нажал едва заметную кнопку. Открылась узкая дверца, расположенная горизонтально вдоль коридора. За ней они увидели что-то похожее на длинную торпеду. «Это один из многочисленных лифтов корабля», — — сказал Мельников. «В несколько секунд он доставит тебя на противоположный конец коридора. Или до любой другой дверцы. Есть лифты, связывающие все 6 коридоров и помогающие переходить из одного в другой. Хочешь попробовать?» «Нет, не стоит. Идем дальше. Но в этой торпеде можно ведь только лежать?» «В мире невесомости понятия «лежать» или «стоять» теряют смысл. Человек может двигаться в любом направлении и находиться в любом положении одинаково удобно». «Как это странно», — сказала Ольга. «К этому быстро привыкаешь». Они пошли один за другим по деревянной дорожке, столь узкой, что по ней нельзя было идти рядом. Коридор был освещен электрическими лампами, покрытыми толстыми выпуклыми стеклами. Они были расположены по всей окружности стены на ровном расстоянии одна от другой, и если смотреть вдаль, казались своеобразной светящейся спиралью. Было странно видеть лампы, находившиеся у самых ног и светившие снизу. Но Ольга вспомнила, что говорил ей муж 2 минуты назад, и поняла, зачем это сделано. Деревянной дорожки в полете, конечно, не будет. Когда исчезнет вес, люди могут свободно ходить по потолку. Впрочем, и ходить-то будет нельзя, подумала она. Какая может быть ходьба, если нет тяжести? Она часто думала об условиях, в которых протекает межпланетный перелет, но никогда не ощущала их так реально, как сейчас. На этом корабле все было необычно и не похоже на земную обстановку. Находясь здесь, человек как бы отрывался от Земли и ее жизни, переносился в иной чуждый мир, живущий по своим особым законам. И это так и было в действительности. Звездолет по самой своей сущности не принадлежал Земле. Он был на ней только временным гостем, а его подлинная жизнь протекала в космических просторах, ради которых люди и создали его. В противоположность всем без исключения произведениям человеческих рук, он был не нужен на Земле. Через каждые 10 метров коридор перегораживала круглая дверь, сейчас открытая. Рама двери образовывала высокий порог, через который приходилось перелезать. Это было утомительно. «Как неудобно», — заметила Ольга. «Зато в полете очень удобно», — возразил Мельников. «Вот здесь», — прибавил он, — «находится моя каюта. Войти в нее сейчас нельзя, но осмотреть можно». Дверь была такой же круглой, как и в коридоре, но не открывалась, а сдвигалась в сторону. Нижний край рамы находился на уровне груди Ольги, и она заглянула в каюту, как через окно. Каюта представляла собой шарообразное помещение 5 метров в диаметре с такой же обивкой стен, как и в коридоре. Только там кожаные подушки были коричневыми, а здесь светло-серыми. Меблировка, которую Ольга по привычке рассчитывала увидеть, только с натяжкой могла быть названа меблировкой. Такие обычные предметы, как стулья, кресла или диваны, отсутствовали. Не было ни кровати, ни стола. Прямо напротив входа помещался большой щит с многочисленными приборами, 3 экранами и, по крайней мере, 30 кнопками и рукоятками. Недалеко от него висела большая сетка с металлическими застежками. Что-то отдаленно напоминавшее шкаф было расположено с другой стороны щита. У этого предмета была эллипсоидная форма и створчатая дверца, придававшая ему сходство со шкафом. Точно такой же предмет находился и на другой стороне каюты. Рядом со входом Ольга заметила деревянную лакированную доску, висевшую на кожаных петлях. Каюта освещалась 6 лампами, такими же, как в коридоре, расположенными с земной точки зрения совершенно нелепо. Равномерно по всей поверхности этого шара, который назывался каютой, но ничем не был похож на то, что обычно подразумевается под этим словом. Войти было невозможно, разве что скатиться вниз по мягкой стене. «Просто и уютно», — Ольга насмешливо посмотрела на мужа. «Объясни, пожалуйста, что это такое?» «Действительно», — сказал Орлов. «С точки зрения непривычного человека это помещение довольно странное». Мельников засмеялся. «Все же ничего странного здесь нет», — сказал он. «Это хорошая и удобная каюта, но только для полета, когда отсутствует вес. Здесь есть все, что нужно. Поймите, когда нет тяжести, нет ни верха, ни низа, можно с полным удобством располагаться прямо на воздухе. Упасть некуда. Вон та сетка — это постель, и в ней будет удобнее, чем на любом пуховике. Ведь сколько бы ни положить перины пуховиков, тело будет давить на них. А в мире невесомости тело ни на что не давит. Можно лечь на острия гвоздей и не заметить этого. Мы могли бы спать просто в воздухе, но при поворотах корабля вокруг своей оси, которые совершаются регулярно в целях равномерного нагрева его солнечными лучами, центробежная сила заставит спящего путешествовать по всей каюте. Поэтому приходится спать в сетках, прикрепленных к стене. Шкафы, на которые вы так удивленно смотрите, действительно шкафы и предназначены для хранения в них вещей. Необычайная форма вызвана тем, что там не полки, а мягкие ячейки, снабженные амортизаторами для предохранения хрупких предметов во время взлета, когда тяжесть не только есть, но и превышает нормальную. Тут все обдумано. Вот эта доска – стол. В полете я могу поставить ее в любое положение, и она не опустится. Обычные столы, стулья и тому подобное бесполезны в невесомом мире. Но на корабле они есть. Зачем же? Они понадобятся на Венере. Когда звездолет опустится на поверхность планеты и займет определенное положение, в каютах будут устроены временные полы и поставлена мебель. Мы ведь пробудем на Венере довольно долго, и надо жить с удобствами. «А зачем в твоей каюте находится этот щит?» — спросила Ольга. «На корабле есть центральный командный пункт», — ответил Мельников. «Рубка, как мы его называем. Там находится главный пульт управления, но такие же пульты помещаются еще в трех местах. В резервной рубке, каюте командира корабля, то есть Белопольского, и в моей. Как видишь, моя каюта внизу. Белопольского наверху. Основная рубка находится ближе к носу корабля, а резервная – к корме». Увлекшись, Мельников забыл об осторожности. «Все это потому, что в космическом рейсе возможны самые непредвиденные случайности, и надо иметь возможность управлять полетом из разных мест». Ольга пристально посмотрела на мужа. «И ты, и мой отец всегда утверждаете, что космические рейсы совершенно безопасны. Это плохо согласуется с тем, что ты сейчас сказал». Орлов поспешил на помощь своему прогоревшемуся товарищу. «Здесь нет никакого противоречия», — сказал он. «Разумная предусмотрительность не означает наличие опасности. По-моему, полет на космическом корабле не более опасен, чем на самолете, на котором все же имеются парашюты. Кстати сказать, я и на самолете боюсь летать». С улыбкой закончил он. Но Ольга не приняла его шутки. Она молча повернулась и пошла дальше по коридору. Орлов и смущенный своим промахом Мельников пошли за ней. Ольга сердилась на себя. Только что сказанная фраза вырвалась как-то нечаянно, против ее воли. И она уже жалела об этом, так как хорошо знала, что муж не любит разговоров об опасности своей профессии. Да и к чему говорить? Разве она не знала, за кого выходила замуж? Волнуясь и тревожась, она гордилась его работой и любила его за это спокойное мужество и преданность своему делу. Осмотр звездолета продолжался более 2 часов. Они побывали в обсерватории, в кают-компании, на командном пункте. Даже красный уголок существовал на этом гиганте. В экспедиции на Венеру участвовало 12 человек. И каждый из них имел свою отдельную каюту. Не такую большую, как Белопольский или Мельников, но достаточно просторную. Кроме жилых кают были лаборатории, кладовые и различные подсобные помещения. Вместимость звездолета, казалось, не имела предела. Мельников показал ангары, в которых находились 2 реактивных самолета со снятыми крыльями, несколько вездеходов различных размеров и даже небольшая подводная лодка. Размах экспедиции произвел на Ольгу большое впечатление. «Я никогда не думала, что ваш корабль так богато оборудован», — сказала она. «Зачем вам лодка?» «В план входит обследование и изучение океана Венеры», — ответил Мельников. «У нас есть и водолазные костюмы особой конструкции. Это последнее изобретение, очень полезное для нас. Если хочешь, пойдем, я покажу тебе их». Водолазные костюмы предназначены для профессора Баландина, Коржевского и Романова, сказал Орлов. Борису Николаевичу и мне не придется пользоваться ими. Он сказал это как будто так, между прочим, но Мельников понял, что астроном второй раз пытается исправить его ошибку, и мысленно выругал себя. Как он не сообразил, что эти подробности, приятные для него, должны волновать Ольгу. «Мне», — сказал он, — «как заместителю командира корабля придется почти все время находиться на его борту». «Знаю, что ваша экспедиция», — перебила его Ольга, — «полна опасностей. Я уже свыклась с этой мыслью и нисколько не беспокоюсь». Но ее слегка побледневшее лицо говорило о другом. Наступило неловкое молчание. «Пожалуй, на сегодня хватит», — сказал Орлов. «Ольга Сергеевна, наверное, устала». «И присесть-то тут негде», — огорченно сказал Мельников. «Можно отдохнуть на полу, он мягкий». «Лучше пойдем к выходу». Ольга с ласковым упреком посмотрела на мужа. «На своем корабле он готов проводить дни и ночи», — прибавила она, обращаясь к Орлову. После долгих переходов из коридора в коридор они дошли, наконец, до выходной камеры. «На вашем корабле можно заблудиться, как в незнакомом городе», — сказала Ольга, очутившись снова на дне стартовой площадки. С чувством, похожим на облегчение, она посмотрела на голубое небо, видное между отвесной стеной траншеи и бортом корабля, и подумала, что на Земле все же лучше, чем в черных безднах Вселенной. «Когда кончатся эти опасные полеты? Когда, наконец, он останется со мной? Хоть бы заболел и был вынужден остаться на Земле», — подумала Ольга.